Глава 7. Что касается следующего утра и большей части дня, то я их проспал. Поэтому, что бы там ни говорила доктор Эйлин насчет писания понаслышке, про этот день я ничего больше сказать не могу. По крайней мере, до той минуты, когда я уселся на кухне у доктора Эйлин перед миской, полной сорговых оладий и сковородкой с яичницей. Напротив восседал дядя Дункан собственной персоной. Он зевал, потягивался и всеми прочими способами выказывал недовольство тем, что ему не удалось выспаться. За завтраком, хотя по времени это был скорее обед, выяснилось, что он вернулся к нам домой, притащив с собой за неимением никого другого местного ветеринара. То, что они застали в доме, немало их озадачило. Дальнейший разгром, труп Пэдди Эндертона на полу и никаких следов ни меня, ни матери. Как люди рационального склада ума, они вместо того, чтобы вываливаться на снегопад, разожгли печь и оставались в доме до утра. Налетчики, кто бы они ни были, больше не возвращались. И в конце концов дядя Дункан решил отправиться к доктору Эйлин. Матери повезло меньше. Она сидела наедине с мертвым Эндертоном, когда в дом без предупреждения ворвались четверо мужчин. Вид Пэдди Эндертона, лежавшего без признаков жизни, привел их в ярость. «Они не могли в это поверить», — рассказывала мать. «Самый большой из них подбежал к нему и пнул его ногой, ругаясь так, будто тот умер нарочно, чтобы им досадить». «Проклятый черный Пэдди!» Так они его называли. Старший обыскал одежду Эндертона, потом послал остальных обыскать дом, а сам допрашивал меня. Ну, а я как могла, прикидывалась дурочкой. Сказала, что Эндертон только снимал у меня комнату наверху и почти не спускался вниз. Больше я и сама-то ничего не знала. Так что казалось, поди, дура, дурой. «Да уж, наверное», — согласилась доктор Эйлин. Все утро она провела у пациентов, да и сейчас снова собиралась уходить. «Ты можешь их описать?» «Наверное. Только смысла в этом мало. Разве только если сама увижу их снова. Они космолетчики, в этом я уверена. Но больше ничего необычного в них не было. Никого без рук или без ног?» Неожиданно для всех выпалил я и покраснел, увидев реакцию Дункана Уэста. Он смотрел на меня, как на полуумного. «Я пыталась заставить их проговориться. Что они ищут?» — продолжала мать. «Но у меня ничего не вышло. Я открыл было рот, готовый рассказать всем о телеконе, что остался на верхней площадке водокачки. Но следующие слова матери отмели это предположение. «Зачем бы они не охотились?» — сказала она. «Размером это не больше ладони, судя по местам, где они искали. Они рылись всюду, ничего не находили и бесились все больше. Потом начали ломать вещи, вот тогда и мне досталось немного. Так, чуть-чуть, они просто злобу срывали. Потом они пошли наверх и там связали меня». Сдается, они имели на меня и другие виды, но тот большой приказал им забыть об этом. Мол, шеф ждет. А шеф сказал не усердствовать с рыжей бабой. «Тебе повезло», — заметил дядя Дункан. «Ну уж не знаю», — улыбнулась ему мать, обращаясь тем не менее к доктору Эйлин. «Мне кажется, еще минут пять, и я сумела бы заставить их вцепиться друг дружке в глотку. Или перерезать твою». — заметила доктор Эйлин. — Молли, ты неисправима. Пошли. Отвезу вас с Джеем домой. А потом найду в Талтуне четверых мужиков покрепче, чтобы остались с вами во избежание неприятностей. Я выглянул в окно. Небо было чистым, выпавший снег быстро таял. — Перегоню-ка я лодку домой, — сказал я. — Лучше сделать это сейчас. — Ладно. Без особого энтузиазма согласилась мать. «Только на этот раз никаких фокусов далеко от берега. Мне не хотелось бы думать, что ты увиливаешь от уборки комнаты». Выражение «убирать комнату» приобрело в этот день совершенно особый смысл. Пока они выходили из дома, я понял, что мать права. Мне не хотелось возвращаться домой. Но к уборке это не имело никакого отношения. Скорее, это было воспоминание о чуме, походя убитом и пришпыленном крыльцу. Что бы там ни натворил Пэдди Эндертон, что бы ни хотели от него те, другие, этого делать они не должны были. У меня сразу пропал аппетит. Я вымыл посуду, накинул пальто и пошел туда, где была привязана моя лодка. Ночное плавание и то, что за ним последовало, представлялись теперь каким-то нереальным сном. Я даже удивился, обнаружив все таким, каким оставил ночью. Наспех убранный парус, заснеженные банки и дно лодки. Пришлось прежде навести в лодке хоть какой-то порядок. Я взял деревяшку побольше и, используя ее как лопату, начал сгребать снег и скидывать его за борт. Не прошло и двух минут, как я наткнулся на черную пластиковую карточку. Она лежала на дне, там, где выпала из рук Пэдди Эндертона. Мать ясно и недвусмысленно наказала мне без промедления плыть домой. Но никакая сила во Вселенной не помешала бы мне усесться на дно лодки и рассмотреть эту загадочную штуку. Она была тонкой, не толще обычной пластиковой кредитной карточки, и на первый взгляд ее поверхность была гладкой. При более тщательном рассмотрении я обнаружил на ней дюжину чуть заметных углублений, каждая в размер подушечки пальца. Я нажимал на все сначала по очереди, потом попарно. Никакого результата. Ведь появился же минувшей ночью странный узор из светящихся точек. Что делал Эндертон? Я попытался вспомнить и довольно скоро пришел к выводу, что не имею об этом ни малейшего представления. Не то чтобы я не мог вспомнить, просто в тот момент было темно, и пока вспыхивали эти странные огоньки, я вряд ли обращал на карточку больше внимания, чем на нож, что был у него в руках. Еще минуту-другую я ломал голову, потом сдался и вылез из лодки на причал. Доктора Эйлинг-Савье дома уже не было. Она везет мать к нам. Вопрос только в том, задержится ли она у нас настолько, чтобы я успел застать ее, если отплыву сейчас же. А если нет, куда она поедет дальше, домой или к пациентам? В очередной раз за эти дни за меня все решил ветер. Он усиливался, маленький вымпел на мачте с зеленым пальцем указывал на север. На север, домой. Я запихнул пластиковую карточку во внутренний карман куртки, так, чтобы у меня не возникало соблазна возиться с ней в неподходящее время. Поставил парус и отправился домой.